все мы едем и едем куда-то. Маршрут. Когда старик подошел к автобусной остановке, там уже был другой старик. Тоже в легких летних брюках, футболке с картинкой и в желтой бейсболке, лихо надетой козырьком назад. А у первого старика, впрочем, поди разбери, кто тут первый, а кто второй. Давайте так, первый подошел, а второй уже сидел, договорились. У первого старика бейсболка была надета как положено. Было жарко, июль, самая середина. Старик присел на дырчатую алюминиевую скамеечку рядом со вторым. Увидел, как нелепо надета шапка у его соседа. Громко хихикнул, но тот не повернул головы. «Автобуса давно нет?» — спросил первый старик. «Давно», — покивал второй. «Ага», — сказал первый старик. «Куда едем? В церковь, на вокзал, домой». «В церковь», — сказал второй. «На вокзал, домой». «Такой маршрут?» — удивился первый. «Такой маршрут». «А я сразу на вокзал. Пора, пора, давно пора. О, кто к нам идет?» — он схватил второго за плечо, повернул к дороге. «Смотрите, вот, вот». К остановке подходила старуха. «Это Клара», — сказал первый старик. «Как это мило. Клара, ты с нами?» «Это Клара», — кивнул второй. «Я не с вами, я сама», — сказала старуха. «Но ты ведь Клара? Вам-то какое дело?» «Я был в тебя влюблен в 5-м классе», — сказал первый старик, поднялся со скамейки и поцеловал ей руку. «Боже, ты совсем не изменилась». «У вас сильный склероз, мой милый», — она дернула руку. «Вы все напутали. Я вам сочувствую, но притворяться не буду. Если ты меня влюблен, помоги мне добраться до дочери. У меня болят ноги, я не могу быстро. Она меня ждет, у нее родился ребенок, у меня родился внук. Она зовет на крестины». «Главное не опоздать, не заплутать», — встрял второй старик. «Я прекрасно помню адрес», — сказала старуха. «Я покажу. Третья остановка, потом перейти улицу, потом немного вперед, налево, переулок, красный дом. Будет обед, вино». Первый старик даже пальцами прищеркнул. «Эй, черт, я бы с удовольствием выпил красного вина». «Хорошо», — сказала старуха. «Пойдем со мной, дочка будет рада, не бойся». Он засмеялся, потом помрачнел. «Нет, я опаздываю на поезд. Мне надо ехать, меня ждут. Не одну тебя ждут». «И меня ждут», — сказал второй старик. «Меня очень ждут». Подъехал автобус, небольшой, пустой, только водитель и кондуктор. Старики, помогая друг другу, забрались в салон. «Кажется, я забыл деньги», — сказал первый старик кондуктору. «Я за него заплачу», — сказала старуха. «Я за всех заплачу». «Пенсионерам бесплатно», — сказал кондуктор. «Не беспокойтесь, садитесь». «Третья остановка», — сказала старуха. «Вокзал», — сказал первый старик. Второй старик ничего не сказал. Он смотрел в окно. Автобус выехал с узкой тихой улочки на широкую, более оживленную, потом въехал на мост. С моста был виден весь город, вернее, городок, с красными крышами и садами, со старинным собором, с парком на берегу озера. Сверху видны были деревянные лежаки, полосатые зонтики и кафе под тентом. Автобус съехал с моста, снова очутился на узкой безлюдной улице, въехал в арку и остановился. «Там была церковь», — сказал второй старик кондуктору. «Я видел». «Пора выходить», — сказал кондуктор. «Ты меня позовешь в гости?» — спросила старуха первого старика. «Как только вернусь, непременно». Он сошел со ступеньки и протянул ей руку. Их ждали медсестры. Но старики совсем не огорчились. Они уже все забыли, куда они ехали, зачем, кому. А ведь раньше бывало, когда они убегали, их искали по всему городку. Потом заметили, что их тянет куда-то ехать. Поэтому директор пансиона устроил специальную автобусную остановку, буквально в сотне метров от выхода. Запирать-то двери нельзя, правозащитники одолеют. Вот и приходится изворачиваться.